5.9. Плоскостопие. Плоскостопие – это уплощение продольного или поперечного свода стопы. Продольный свод стопы опирается о пол спереди головками плюсневых костей, сзади – бугром пяточной кости, поперечной – головками первого и пятого плюсневых костей. Свод стопы укреплен связками и короткими мышцами стопы, отчасти длинными сгибателями. Плоскостопие обычно встречается у детей и юношей. Оно может быть травматическим, например, при переломе лодыжек, паралитическим при параличе передней большеберцовой и малоберцовой мышц, статическим из-за перегрузки стопы излишним весом тела. В результате плоскостопия нарушается рессорная функция стопы. У пациента проявляются боли в стопе при длительном стоянии или ходьбе, быстрая утомляемость, болезнен подъем по лестнице, приходится наступать на головки плюсневых костей, при спуске наступают на пятку, поэтому боли отступают. Ночью в покое боли прекращаются. При длительной ходьбе возникают судороги в мышцах голени. Сухожилия разгибателей пальцев и малоберцовые мышцы натянуты и утолщены. Медиальный край стопы почти соприкасается с полом. Степень выраженности плоскостопия определяется методом плантографии, то есть изучением формы отпечатков подошвы. Лечение состоит из массажа стопы и голени, специальной лечебной гимнастики, ношения супинаторов или ортопедической обуви. Главное внимание уделяют массажу мышц и связочного аппарата свода стопы. Цель массажа и лечебной гимнастики – укрепление мышечно-связочного аппарата стопы, улучшение состояния и понижение гипертонуса большеберцовых и малоберцовых мышц, улучшение питания и кровообращения, ликвидация утомляемости и болей. Массаж начинают с передне-латеральной группы мышц голени и тыла стопы, применяя легкие поглаживания и растирания. Перед этим проводят подготовительный массаж, включающий первое – обхватывающее непрерывистое поглаживание обеими руками. Начинают от основания пальцев стопы и заканчивают у коленного сустава. Второе. Попеременное растирание на той же поверхности. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно двумя руками. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Затем на передней латеральной группе мышц голени применяют первое. Отглаживание двумя большими пальцами от голеностопного сустава до головки малоберцовой кости. Второе. Спиралевидное растирание одним большим пальцем. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Заканчивают общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием. После этого применяют более глубокий массаж задней группы мышц голени, используя первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от пятки до подколенной ямки. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее прерывистое поглаживание без перекрытия. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Пятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание с перекрытием. Шестое. Продольное прерывистое разминание. Седьмое. Обхватывающее раздельное последовательное поглаживание, восьмое – поперечное непрерывистое или прерывистое разминание, девятое – крестообразное поглаживание, десятое – рубление, одиннадцатое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Далее массируют подошву, применяя первое – плоскостное поглаживание ладонью от основания пальцев к пятке, второе – спиралевидное глубокое растирание четырьмя пальцами, третье – гребнеобразное поглаживание, четвертое – гребнеобразное растирание, пятое – гребнеобразное поглаживание, шестое – отглаживание межкостных мышц большим пальцем, седьмое – спиралевидное растирание межкостных мышц большим пальцем, восьмое – отглаживание, девятое – надавливание большим пальцем, десятое – отглаживание большим пальцем. Со стороны подошвы тщательно растирают большим пальцем головки плюсневых костей и мягкие ткани между ними, а также сильно растирают большим пальцем по краю пятки. Необходимо достаточно сильно массировать мышцы возвышения большого пальца, используя первое – щипцеобразное поглаживание, второе – глубокое спиралевидное растирание большим пальцем, третье – щипцеобразное поглаживание, четвертое – щипцеобразное разминание, пятое – щипцеобразное поглаживание. Перед массажем стопы и голени полезно применять тепловую процедуру. Массаж продолжает 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 20-25 процедур и регулярно повторяется через месяц-полтора. Для получения стойкого лечебного результата необходимо провести не менее 3-4 курсов.